Дорогие друзья, сегодня мы очень счастливы приветствовать в этой аудитории Александра Моисеевича Пятигорского, который не нуждается в представлениях. Он был здесь в июне, после чего многие из тех, кто сейчас в аудитории, забросали меня просьбами постараться сделать так, чтобы наши встречи стали более регулярными. И, к счастью, Александр Моисеевич нашел время прочитать в октябре 4 лекции по философии. И, кроме того, мы сейчас договоримся о том, чтобы Александр Моисеевич прочитал целый курс в апреле по философии буддизма. Но сейчас будет... Сейчас будут 4 лекции про другие вещи. Вот. И чтобы не отнимать время Александра Моисеевича, позвольте действительно без лишних вступлений. Я знаю, что Александр Моисеевич человек скромный, но позвольте все-таки я скажу, это что кто это... вам сказал? Что, наверное, один из величайших, если не самый великий русский философ. Это пожалуйста. Можно так и сказать. Хорошо. То есть вы все-таки скромный человек. Спасибо. Пожалуйста. Не скромный человек. Я вынужден сделать 2 поправки. Представление у меня Сергеем Маратовичем. Вот, во-первых, там говорите, Алексеевич, так это смешно. Я нормальный философ. Но вы знаете, философов так мало, что просто быть философом — это вовсе не честь. А давайте называть вещи своими именами. Это не честь, это случай, вот, который, может быть, кто знает, важнее всего. Ну и вторая поправка, вы уж меня простите, конечно, я уже тут позволяю себе парафразировать моего покойного друга Мераба Константиновича Мамардашвили. Русских философов не бывает. Ни русских, ни татарских, ни новозеландских. Просто случай, что какой-то философ был брошен судьбой родиться в России или в Крайстчерче, Новая Зеландия, или на острове Тасмания. Правда, там ни одного нет, по-моему. Но это уже Тасмания не везет. Вот. Значит так, давайте. Вам предстоит со мной мучиться 4 занятия. Это первое. Значит, начнем просто... философствования. Это даже лучше, чем философия. Да? Вот. Философствование как интеллектуальное занятие. Как интеллектуальное в том смысле, что занятие, которым занят ваш интеллект, а если возможно, то и большая редкость, и душа. Вот, душу определять здесь не буду. Это просто смешно. Занятие, о котором я вам пытался говорить с вами на нашем прошлом, я его называю нулевым. Вот, нулевым занятием. Мне очень важно с вами сейчас провести 4 маленьких занятия, потому что я действительно хочу вам прочесть регулярный курс «Введение в буддийскую философию». А ведь, дамы и господа, какой бы то ни было философии, буддийской, гегелевской, аристотелевской, человек может заниматься только тогда, когда у него есть своя философия, пусть примитивная, детская, школьная, элементарная. Но только тогда, то есть необходима какая-то минимальная зрелость, какое-то минимальное личное, другого нет. знания. И вот в этом смысле я хочу просто в двух словах сказать, даже не о философии, а о философствовании как интеллектуальном занятии, как о работе индивидуального интеллекта. Философствование, дамы и господа, о философствовании может быть занят только один данный человек. Ну, скажем, как в любви, да. Господа, в любви-то человек один, но там у него есть партнер, вот или нет, это не важно. Но он один. И вот в философии он один. Я вообще думаю, что есть три таких дела, в котором человек один. В любви, в философствовании и в смерти. Тут никакая компания невозможна. Хорошо. Теперь, говоря о философствовании, отмечу один важнейший момент. Вернее, два, но первый. Философствование – это такое занятие, такой, я даже сказал бы, более образ жизни. Такой образ жизни, который человек для себя выбирает. А для этого он должен захотеть выбрать философствование. И в этом смысле философствование не исключает и никакой другой занятости. Философ, строго говоря, может быть профессиональным только как, ну, преподаватель. Своей или излагатель на базе своей, какой бы то ни было чужой философии. Но для этого нужно желание, осознанное желание. Если оно не осознанно, из него ничего не получится. Если есть осознание возможности, но нет желания, тоже ничего не получится. Итак, вот пока остановимся на этом. И значит, я заключаю тем, что и это философствование пока только мое, твое, его, ее. Я начинаю с элементарной схемы, которую я сегодня постараюсь рассмотреть. Философствование, оно, опять же, существует, как ваша внутренняя индивидуальная интенция желания. Да, я бизнесмен, бывает, и философствующий. Я, это еще труднее, почти невозможно. Актер или музыкант и философствующий, это почти... как говорят англичане, quite an impossibility. И все ж таки возможно. Это так должно быть, потому что у философствования нет своего предмета. Строго говоря, философствовать, философствующий может над чем угодно. Но когда что-то превращается в предмет, то обычно из этого приходит происходит плохая философия. Я не против того, чтобы некоторые из нынешних французских философов, которыми русские философы отчаянно увлекаются, я не знаю. Вот. И что сильно затрудняет их приход к собственной философии. Потому что еще не имея своей, они занимаются другими. Вот так вот, сейчас, только заметьте, дамы и господа, когда я о чем-то говорю, вот так, слегка, весело, это не значит, что я это презираю. Тогда я говорю, нет, у философии своего специфического предмета нет. Потому что в ней вы анализируете ваше мышление, вашу собственную интеллектуальную работу с чем угодно. И вот два слова. Сейчас вы видите философия войны, философия коммерческого успеха, философия секса, с вашего любезного разрешения. Вот. Ну что ж, философ может философствовать над чем угодно, но такая сосредоточенность на предмете, когда из фокуса вашего философствования выпадает ваше собственное мышление о любом предмете, оно вредит не мировой философии, таковой нету. Она тривиализирует ваше собственное философское мышление. От чего я хотел бы вас предостеречь, потом вы можете заниматься чем угодно. Философствовать о живописи, о литературе, даже о сексе. Ну, скучно, по-моему, о сексе. Мы же все знаем, что это такое. Вот, неинтересно. Гораздо интереснее, я бы сказал, философствовать над вашим мышлением о сексе. Вот это можно, или о вашем мышлении о кино, или о войне. Вот. Не так давно я встретился с одним американским философом, не очень популярным. Вот. Почему? Потому что в Америке, как и в любой другой нормальной стране, не любят слишком умных. Да? И вы знаете, ну это тоже правильно. Это тоже правильно. И говорю, о чем ты сейчас? О чем ты? Он говорит, вот сейчас говорит, я думаю о феномене терроризма. Сказал он мне. Я сказал, что же это ты на моду подался, купился, да? Ведь сейчас весь мир, он как бы мыслит о терроризме. В основном, конечно, это не отрефлексированное идиотское мышление. А он вам сказал, он человек очень говорит, для меня, говорит, в центре терроризма стоит феномен страха. Средний человек боится. Все время чем-нибудь боится. Но дело не в том, что он боится. Дело в том, что средний человек в конечном итоге не может жить без страха. Он ведь, что он делает? Нормальный человек, ох, какой ужас, как бы пожить спокойно. А на самом деле, без ситуации, когда с телевизора его пугают не то перетеплением Земли, не то переохлаждением, вся эта чушь собачья, так? Вот. Хотя каждый геолог и палеонтолог знает, что такие вещи только в 100 раз более страшные уже случались 100 раз с Землей. Но это нужно среднему человеку. И вот. Я возвращаюсь к самому страшному моменту. Вообще говоря, философское мышление объективно, то есть без желания философа, становится внутренне, имманентно враждебным нормальному мышлению. Потому что нормальное мышление любит бояться, любит успокаиваться, любит радоваться, любит негодовать. Любит ненавидеть и не терпит анализа, интеллектуального анализа самого себя. Поэтому философия не хочет враждебности нормального мышления. Но что ты делаешь, так мы устроены. Нормальное мышление не переносит философского. Вот. Я это знаю точно. Я это знаю даже по своим детям. И по их друзьям. Вот это люди, которые прекрасно учатся. Вот более или менее преуспевают в своих занятиях, но они хотят укорененности в нормальном мышлении, которое может мыслить о сексе, о кино, о войне, о мире, о потеплении глобальном, о терроризме, но не может мыслить о самом себе. Так, понятно более или менее. Я вам напоминаю, дамы и господа, если что непонятно, прерывать, поднимать руку, не копите вопросы к концу, прошу вас. Прерывать, мне это слово непонятно. Объясните, я объясню, если смогу, если не знаю, скажу, простите. Итак, схема моего подхода очень проста. Итак, мы имеем дело с рефлексией, с мышлением человека над своим или чьим угодно. А это уже гораздо хуже. Потому что это не всегда поощряется. Вот. Мол, чего лезешь? Мышление. И вот в этой схеме для облегчения нашей задачи... О, вот тут очень важный момент, дамы и господа. Что значит задача? Строго говоря, никакой задачи у философии. В философии есть одна незадача – продолжать философствовать. У философии нет начала, нет конца, есть одно продолжение. Любая, не положенная самому философствование цель губит философское мышление, сужает его, тривиализирует. Это понятно, да? Я думаю, это вы знаете без меня. И вот тут, конечно, начинаются серьезные трудности, потому что люди разводят руками и говорят, а кому это нужно? Это любимый вопрос моей старшей дочери. Она говорит, слушай, отец, а кому это нужно? Я говорю, я надеюсь, что никому, только мне. Потому что если это кому-то было бы нужно, сегодня нужно, а завтра не нужно, да? А мне-то это нужно, потому что я этого хочу и люблю. Понятно, да? Все. Вот это надо знать. Понимаете, это совсем элементарные вещи, но их тоже надо знать. Но давайте так, приступаем. Мы начинаем с рефлексии, с мышления, которое мы знаем, потому что, вернее так, мы условно, дамы и господа, я, конечно, ты, он, она, мы, нет. Но когда я говорю «мы», это, так сказать, литературный прием, от которого я не могу избавиться. Так вот, схема нашей рефлексии, она очень дуальна, двойственна. Во-первых, это смысл мыслимого. Например, я думаю о чем? Простите, вот никогда, правда, об этом не думал, но как фантастическая гипотеза. Допустим, думаю об истине. Вот. Но прежде всего... Я должен себя знать, сказать, а смысл у этого слова есть или его нет? Смысл – это страшно коварная вещь. Смысл, который характеризует не мое мышление, а его объект. В данном случае объект истины. Может быть, война, секс, прибавочная стоимость вашего любезного разрешения – годовой доход, вот, что угодно. Но как бы вот с самого начала вы должны понять, что роль смысла в этой дуальности. Смысл – это только первая сторона рефлексии. Это только первый ее аспект. О чем думаешь? Нормальный человек скажет, да, о войне. Вот, как бы только, чтобы ее не было, да? Я говорю, так, а ну что, остановись, дурак. Постарайся дефинировать смысл объекта твоего мышления войны. Как ты его понимаешь? Каким основным моментом или элементом, моментом или точком ты его можешь редуцировать? Ведь война – это очень широкое понятие. Конечно, в истоках эта дефиниция должна быть политическая. Безусловно, политическая и чрезвычайно сложная. Я вот пытался дать эту дефиницию, мучился несколько дней, но все-таки нашел какие-то подступы к смыслу слова «война». Как мы его понимаем? Как мы его понимаем здесь и сейчас? А не в Древней Греции, в V веке до нашей эры. Не так, как его понимал это Сократ. Вот. А Сократ это понимал очень радикально. Вы помните, да, наверное, что у Сократа это был образец реального философствования. У Сократа были очень сложные отношения с его согражданами. По афинской демократии, с полисом. Но заметьте, что у всякого философа отношения с нормальными людьми сложные, и они должны быть сложными. Вовсе не в крайнем варианте, когда он был приговорен к смертной казни. Я считаю, что это какое-то очень банальное, я бы сказал, вульгарное излишество в человеческих отношениях. Если, конечно, исключить гипотезу, которую отстаивает один чешский античник, что Сократ сам все это устроил, чтобы показать гражданам цену свободного философствования. Так вот, о чем мы говорили? О войне. А тогда стоял очень тяжелый вопрос перед афинскими гражданами. Воевать со Спартой или не воевать со Спартой? Конечно, тут же две партии, да? Военная и антивоенная. И все были изумлены, когда мудрейший Сократ сказал, пожалуй, все-таки лучше воевать. Конечно, тут же его ученики говорят, ну, учитель, так ведь ты только что, позавчера, помнишь, мы из бани вернулись, и ты говорил о войне, что нет ничего более грязного, вонючего, мерзкого, чем война. А сейчас ты говоришь, воевать. Он говорит, да, дорогие сограждане, нет ничего более мерзкого, зловонного, чем война, за одним исключением. Вы, как вы сейчас есть, вы еще хуже войны. Я надеюсь, что, может быть, война, связанная с лишениями, с походами, с недостатками еды и денег, дорого же стоит, вот, сделает вас более порядочными, и вы перестанете быть такими грязными свиньями, какими вы являетесь сейчас. Согласитесь, что при таком отношении взаимопонимание со своими согражданами вот быть не могло. У меня вот такой вопрос. Вы говорите, что философское мышление, вообще говоря, никому, кроме философа, не нужно. Оно, вот, Сергей Маратович, я вам отвечаю, оно может оказаться да, нужным. Да, но... В том-то и дело. Но по интенции да, оно никому. Но зачем тогда нужно задумываться над смыслами, дефинициями и языком, если в конце концов целью передача этого самого знания, результата мышления не стоит? тем более того, может привести к самым трагическим последствиям. Я на это отвечаю, что философия всегда, простите, философствование всегда именно поэтому тяготело, имело тенденцию к какому-то эзотеризму, к замыканию в элитном круге. Потому что почти все великие философы понимали, да и невеликие, понимали, что вот внутри этого круга ей труднее выродиться и тривиализироваться. А когда, понимаете, философ выходит, знаете ли, из своего дома, если у него был свой дом, не всегда. Вот. И вот тут же ему говорят, о, учитель, ты только что, допустим, сказал, что надо разрушить все статуи богов. Это значит, ученики тут же стали перехватывать через край. Так? А он еще потом, вот в этом, Сергей Иванович, в этом двоякость, амбивалентность философии. Философия – это хорошо только поскольку философствующий развивает свой интеллект в свободном философстве, не дает возможность ученику делать то же самое. И если есть культура передачи традиции, то так может возникнуть философская традиция. Но, знаете, некоторые философы с самого начала этого боялись. Ну и вот, вы знаете, был такой великий китайский философ, живший в то же время. Заметьте, дамы и господа, страннейшим образом, по непонятным никому причинам мне, какие-то вспышки в философии происходили в разных странах в одно и то же время. Время, которое Карл Ясперс, очень интересный и немецкий философ, называл осевым временем. Можете попробовать себе представить, что все философские системы древнего Китая, древней Индии и древней Греции были созданы, грубо говоря, между 5 и 4 веком до нашей эры. И буддизм, и конфуцианство, и даосизм, и тут уже вам Гераклит Эфесский, и гениальнейший греческий философ Парменид, ну и тут же вам и Сократ, и Платон, и немножко позже Аристотель. Почему? Ответить на этот вопрос я вам не могу. Хорошо, так вот. Спросите у вас. Да, немедленно. Разве целью философии не является поиск вечного счастья? Простите, ваше имя? Берик. Как? Берик. Берик. Прекрасно. Замечательно. Отвечаю. Я могу отвечать только... Знаете, Берик, но это особое второстепенное свойство философствования. Философствование. Я не хочу вас шокировать, дамы и господа. Это не врать, никогда не врать, если знаешь правду. Иначе человек врет, потому что не знает, да? Но вот я вам точно говорю. Разумеется, это вздор. Почему счастье? А вот меня не интересует. И не ищу я для всего человечества счастья. Потому что счастье... Для себя? Зачем для всего человечества? О, подождите, а для себя? Ну как? Я еще, знаете чего, опять хочу дефинировать. Я хочу приятности и удовольствия. Я хочу беседовать с приятными людьми, заниматься интересными вещами. А вот счастье, вот Будда так считал, что счастливый человек... К сожалению, очень плохо учится, очень плохо воспринимает философию и науку. Ему и так хорошо. Поэтому, ради Бога, не думайте, что счастье Вот. Ну что, я с удовольствием. Да. Я никогда не считал себя несчастливым, наоборот. Но считать это целью и задачей философии. И Господь с вами. Так, три четверти людей превратятся из счастливых людей в счастливых свиней. Шанс огромный. Но, дамы и господа, не думайте, пожалуйста, и вот от этого предостерегал Будда своих ранних, не думайте, что несчастье делает человека умным. Нет. Вот это у Будды есть специальное. Помните, он говорит, меня вот тут слышали, мою критику счастья, и тут же ученики, дураки, стали говорить, надо культивировать несчастье. А какой же идиот будет культивировать несчастье? Но вот об этом я буду говорить на... Буду говорить потом, когда буду вам читать курс буддизма. Вот. Неплохая тренировка для философа. Я вот начинал говорить, пожалуйста, вот об этой амбивалентности философии, двоякости. Вот, оставим на минуту Будду и перейдем к другому китайскому философу, всем вами известному Лао Цзы. Вот. Который еще в дополнение ко всему любил путешествовать очень. На осле или на муле предпочитая. И вот проезжает он, вы, может быть, знаете, это через Великую Китайскую стену, а там, как правило, стоит стражник. И вот он говорит, слушай, а он хотел куда? На север к варварам. А зачем к варварам? Как вы думаете? Найти свежих людей. Со свежими умами, которые еще не задурены классической имперской традицией китайской. Вот. Тогда была вот эта иллюзия идеального варвара, которая продолжалась очень долго и продолжается вплоть до сегодняшнего дня, нетронутого цивилизации. Ну вот там он, значит, провел у него ночь, выпил чаю, говорит, ну ладно, теперь... Мне пора, слушай, говорит, ты знаешь, я люблю налегке путешествовать. Можно я тебе оставлю? Я там написал кое-что, значит, такую кипу. А то мне с собой, это не с руки брать, да? Ну, ведь, конечно, господин, ну все. Оставил ему свои произведения. Проходили годы, якобы прошло 12 лет. И снова тот же Лао Цзы, сильно постаревший, на другом, по-видимому, осле или муле, опять возвращается, подходит к тем же воротам. Тот же стражник бросается ему в ноги и говорит, «О, великий, о, богоподобный философ, я сохранил, как вот хранил, как зеницу ока твои бессмертные произведения. Я их читаю и почитаю, и теперь знаю, что удостоился чести два раза видеть Бога равного. Вот. Можно я их, вот я тебе возвращаю, но дай мне время переписать хоть часть. Лао Цзы сказал, дерьмо какое-то, я поеду дальше. Вот это, между прочим, показывает определенную философскую интенцию. Готовность отказаться от чего угодно, что ты помыслил. Он говорит, я до сих пор, сказал Лао Цзы, я все по-другому придумал. Вот. А тот же стал вернейшим лао-цзистом. Что для любой философии является страшной опасностью. Посмотрите на вернейших гегельянцев, которые потом превратились в вернейших марксистов. Вот. Даже последователи такого замечательного нашего с вами, потому что мы в этой традиции, философы, как Рене Декарта, тоже стали внутри академической касты. И, разумеется, ни с одним из них Декарт бы разговаривать не стал. Он любил разговаривать с людьми, в которых билась философская мысль, вне зависимости от того, кем они были, друзьями-офицерами по 30-летней войне, принцессами или фрейлинами, артиллеристами или купцами. Философия именно в этой своей двойственности жаждет все время нового человеческого материала. Для чего? И вот мы тут переходим к другому моменту. Я начинал с индивидуальности философии, философствования, сравнивая его с любовью и смертью. Но философствование есть еще другая сторона. Философствование может вырасти, может обкататься, может существовать и в беседе. Дамы и господа, постарайтесь избегать затертого, мерзкого слова. Одно из тех слов, которые я на своем семинаре, который я устроил для латышей в Риге, внес в запрещенные слова. Диалог. Вот, беседа. Есть русское слово беседа? Вообще не торопитесь с заимствованием иностранных слов. Вот. Я, знаете, космополит. Абсолютный, врожденный. И не патриот ни одной страны. Но когда я еду на такси по Москве, и там написано реклама, значит, сотни новых джобов. Я становлюсь русским шовинистом. И погромче. Понимаете, почему? Потому что по одной причине это нарушение эстетики языка. Поэтому я предпочитаю беседу. Почему нельзя? Беседа или разговор? Вот. И вот недавно, я сейчас думаю, может даже я вам говорил в прошлый раз, один из последних американских, последних в смысле их очень мало. И вы знаете, когда я в Сан-Франциско пожаловался, что в Москве, на всю Москву, осталось 4 философа. Там мне сказали, вы что, с ума сошли? Это же очень много! 4 философа на одну Москву. А у нас в Сан-Франциско один, да вот, то он пьет, то он не пьет, лекции читать не хочет. И когда человеке говорят, то он пьет, то он не пьет, то значит он все время пьет. Да, ну вы понимаете. И вот замечательный американский философ Боб Брандом, вот. Но опять, но это как бы уже, ну просто поскольку я полжизни прожил в Англии, вам это непонятно. Опять американский, он, конечно, по национальности, как 3/4 талантливых людей в Англии, Америки, ирландец, естественно. Вот. Но никто же об этом не говорит, он американец, да, и так далее. И вот к нему пришел журналист, знаменитое интервью, и сказал: «Боб, а так скажи, чего ты боишься больше всего на свете? От чего, от мысли, от чего ты в ужасе?» И тот сказал, журналист думал, что он скажет какую-нибудь пошлость вроде атомной войны или там чем-нибудь такого еще ядерной, да? Вот. Я надеюсь, вы не боитесь ядерной войны. Ну, пожалуйста. Да. Вообще, знаете, что предпочтительно, вообще ничего не бойтесь. Да, это очень важно для философства. И Брандом ответил: ведь я боюсь одной вещи. Больше всего, когда я об этом думаю, я леденею от страха, что я завтра проснусь утром и не с кем поговорить о философии. Больше таких людей вообще нет. И я буду здесь сидеть, бессмысленно глядеть вокруг. Он хороший, а ему нужен, понимаете, философ не сверхчеловек. Ему тоже нужно какое-то минимальное общения. И вот тут роль огромная философского разговора, не диалога. Вот, философской беседы. Когда из философствования выплетается понимание. А что такое понимание? Кто-нибудь может дать дефиницию понимания? Это очень интересное слово, оно имеет значение для наших с вами занятий. Понимание, как говорил Эдмунд Гуссер, оно уже выходит всегда за пределы индивида философства. Это кто-то его должен понять. То есть понимание уже предполагает ситуацию, скажем, передачи знания, передачи философствования. Вот. И умоляю вас, дамы и господа, не злоупотребляйте словом понимание. Понимание – это редчайшая вещь, это удача. О нем нельзя. Ты должен меня понять. Это глупая фраза. Лучше сказать, умоляю тебя. Попытайся меня понять, вдруг получится. И вот именно на понимании обкатывается, оттачивается индивидуальная философская мысль. Вот Декарт в одном своем замечательном письме говорил, приехал там туда-то и туда-то, приехал две очаровательных молодых дамы. Кстати, одной принцессе Генриетте было до 16 лет. Вот. И говорит, он пишет своему любимому другу, был такой де Бальзак. Вот. И подумай, эти две девочки вдруг абсолютно. Я говорю, ну-ка повторите. Повторили, говорит, обе лучше, чем я написал. А это случай. Вот, способные были девочки, и, главное, не задуренные. Ведь, чтобы понять, как бы надо что-то освободить для понимания того, что, о чем вам скажет. Так, теперь, продолжая о смысле и бессмысленности в этом. Да, немедленно. Уточняющий вопрос. А скажите, почему нельзя о понимании говорить, о понимании своих собственных мыслей? Да, вот в том-то и дело. Знаете, что интересно? Но об этом вы начинаете думать только в тот момент, когда вы ее произнесли. Когда она уже манифестировала. Манифестирована, когда уже она обрела тот минимум энергетический, который позволяет ее выслать. И тогда вдруг начинает думать, черт дери, как что-то не то. Дай-ка я это попробую снова понять. Вот на эту тему есть совершенно замечательное рассуждение Мамардашвили в его лекциях о Прусте. Вот когда ты манифестировал, ты, конечно, уже как бы свой собственный собеседник. Ты уже слышишь это. Ты думаешь, нет, я этого не понимаю. Вот я, как, в общем, человек природно, не весьма талантливый, поэтому люблю обкатывать. Придумаю что-нибудь, напишу и тут же звоню по телефону другу и говорю, там, Андрей, вот у меня есть такой умнейший ученик, ну-ка повтори, вот. Он повторяет. Я говорю, кажется, повтори еще раз, я еще не понял, это я ему, это мои собственные мысли. Это очень тяжелая вещь, поэтому я говорю вам, не злоупотребляйте словом понимание. Вот. Можно? Да. Вы все равно употребляете слово мысль. Простите, как вас зовут? Наташа. Милая Наташа, это слишком важный вопрос, чтобы я мог отвечать вам безымянно. Вообще терпеть не могу безымянности. Милая Наташа, что такое мысль? И я вам на это могу ответить одно. В порядке рефлексивного анализа мысль не может найти своего определения. И более того, мне не хочется повторять самого себя, потому что я это написал в книжке. Если мы попробуем подойти к мысли с точки зрения смысла этого слова, то я вам отвечаю. И это важно для нашего первого занятия. Мысль – это ничто. Ее определить невозможно. Хотя очень талантливый немецкий философ Готлоб Фреге говорил, ну что такое там мысль, что развозить? Ну, пожалуйста, такой же объект мышления, как все, как бутылка, как стакан, как мышь. Но он был хитрый человек. Он ушел от вопроса. Я говорю, мысль – это объект мышления. Но если вы попробуете редуцировать феномен мысли, то он будет редуцироваться к ничто. То есть у него вы не сможете дать ему определение, включающее в себя смысл этого слова. Милая Наташа, это жутко трудный вопрос. Если бы вы знали, сколько философов на нем вообще испортили свое здоровье. Некоторые, не хочу вас огорчать, сошли с ума. А кто уж не сошел с ума, но я думаю, что нет человеческой и божественной силы, которая бы этого философа свела с ума. Это был Эммануил Кант. Он бы сказал, ну что ж, давайте примем рабочую гипотезу, что мы уже родились с мыслью о мысли. Надо сказать, если я говорю о себе, я в этом далеко не уверен. Я эту гипотезу принимаю с большим, обожая Канта, вот, принимаю с большим А вот позвольте вам в ответ на это процитировать место из знаменитой Кашипапривартта сутры, санскритской сутры. Будда, тот же разговор, простите, скажем, третий век до нашей эры. Текст, а не разговор. Когда был разговор, мы не знаем. Вот. Ученик Ананда говорит. Учитель, а где она? Покажи. А что она такое? Мысль. Тогда Будда говорит, видишь солнечный зайчик, вот я тебе показал, а ну поймай его. Я не могу, учитель. А ты можешь поймать момент между жизнью и смертью? Нет, я не могу, учитель. Так вот, мысль, и вот но тут он сказал гораздо более важную. Ведь мы можем дать, пусть даже самое рабочее персональное определение, только такому понятию даже, а не феномену. Это разные вещи, к которым мы с вами придем на следующем занятии. Только такому понятию, которое как бы топологически зафиксировано. То есть не только в смысле времени, но и в смысле топоса, пространства. Вот тогда вот мысль здесь. И Будда говорил, мысль у Ананда, она ни здесь, ни там, нигде-либо, ни нигде. Ухватить ее невозможно. Она как ветер, как волна. Ты знаешь, что она везде, потому что ты чувствуешь биение волны и силу ветра. Но сказать, что это, невозможно, потому что если бы ты знал, что такое мысль, а что значит, вот, значит, что такое мысль, говорит, спрашивает Наташа. Милая Наташа, если бы я знал, что такое мысль, боюсь, что я бы не ходил сейчас перед вами взад-вперед, а пребывал бы на каких-то сверхгималайских вершинах. Потому что знать, а почему, это не метафора. Знать о чем-нибудь можно с точки зрения, только с точки зрения, это тривиальная истинка, только с точки зрения внешнего наблюдателя, то есть человека, который находится в другой системе. Но ведь мысль – это центральный термин существования нашей системы, а я в ней. Я могу биться, как рыба о лёд, а я все равно в ней останусь. А я не могу описать систему, находясь внутри нее. А я не могу стать внешним наблюдателем мышления и всей системы, центральным элементом которой оно является, потому что я обыкновенный человек, слушаю вас. Да, во-первых, почему-то философия ограничивает себя как бы мыслительным только аппаратом. Так, вот отвечаю на этот вопрос немедленно. Да, потому что это не философия, а это мое философствование, с которым я здесь хочу... Вот, понимаете, если, допустим, меня слышал, но он уже не может, вот, давно, если бы меня слышал Фрэнсис Бэкон, он бы сказал, чушь какая-то, не тем человек занимается. Почему он не занимается сущностью природных явлений, структурой космоса? Вот, грубо говоря, конечно, Бэкон, как один из основоположников современной науки, исходил из, даже говоря о мышлении, он бы сказал, если у него нет своего бытия, то это я этим не занимаюсь. Это не наука, а ерунда. А вот я-то как раз хочу заниматься только этой ерундой. А вот Будда и Лао Цзэ, о которых вы уже говорили, они же не ограничивали философство, они исключительно мыслительные. Нет, но вы знаете, но мышление и как феномен, и как понятие. Вот. Было в центре мышления многих древних мыслей. Тогда получается бессмыслица. Вот вы только что говорили, что в рамках, находясь в рамках системы, да, понять это как бы свою, да, систему невозможно. Надо заниматься чем-то. Вот чем? Простите, мой дорогой, понять это невозможно, находясь внутри системы. Да, отвечаю, попытаться возможно. То есть, а философствовать возможно. Философия, как и настоящая наука, не дает вам никаких гарантий, что получится. Потому что если вам даны гарантии, то это делает вас человеком зависимым, я думаю, то же самое и в коммерции, от условий их выполнения. А как раз философия, философствование для меня привлекательно тем, что мне условие, а может быть, вот как некоторые философы натыкались на необыкновенные вещи, на которые не мог, исследуя мышление, на которые не мог наткнуться ни один философ, и более того, которые неожиданно всплыли на поверхность современной науки, когда теоретические физики в начале 20 века стали заниматься квантовой механикой. И когда вдруг оказалось, что мышление ученого, а не философа, над квантовыми процессами обязано включить в эти процессы себя самое. Забавно, да? Эйнштейн к этому относился сначала с очень большим сомнением, как мы знаем, которое потом сильно умерилось. Но вообще это особая подтема соотношения философии и науки и науки, то есть соотношение мышления и знания. Это очень разные вещи. Но об этом потом. Итак, первый аспект мышления. Сколько нам мне осталось? Минут 25 секунд. Включаю вопросы. Включаю, да? Хорошо. Большое спасибо. Вы великодушны. Да, ну. Итак, собственно, ваш вопрос меня подводит ко второму аспекту философствования. Значит, первое – это смысл. И в этом первом аспекте мышление связано с языком. Это особая тема. Были философы, такие... Скажем, как, в каком-то смысле основатель лингвистической философии, живший в XIX веке, Чарльз Сондерс Пирс, который говорит, как это мышление? Да мы мышление-то знаем, только из языка. Без языка, на котором мы его описываем, мы ничего не знали бы о мышлении. А Пирс, как и следующие два поколения, философов американских, в особенности, прагматистов, потом за ними последовали европейцы. Это был один из очень редких случаев, когда европейцы следовали за американцами. Исходили из абсолютного приоритета языка. Но, скажем, для меня эмпирическое положение Пирса совсем не очевидно, еще менее очевидно оно было бы для моих любимых английских классических философов-эмпириков Хьюма, Лока и Беркли. И уж, конечно, Кант бы сказал, вроде просто, но слишком просто. И все равно не очевидно. Почему? Потому что Чарльз Сондерс Пирс был бы прав, если бы между мышлением и языком, а я пошел бы дальше и сказал бы, и между мыслью и смыслом существовало бы какое-то однозначное отношение. Оно далеко не однозначно, потому что, хотя бы потому, что когда мы имеем дело не с мыслью, а со словом, то как бы в основе нашего исследования лежит не смысл, а значение данного слова, которое может совпадать, а может и не совпадать со смыслом. Кстати говоря, о словах, вы понимаете различие между значением и смыслом? Пожалуйста, я вам приведу пример. Вот стол. Я говорю, стол. Сочетание звуков, да? Или сочетание букв. Так, я могу сказать, а я не знаю, что такое стол. Тогда Витгенштейн говорит, а вы дурак, вон словарь стоит, сними его с полки, там написано на «Брус». Узнаешь. Значение, оно закреплено в норме языка, в культуре. Вы его узнаете или из Ушакова, или из Даля, вот, откуда угодно. А смысл – это нечто совершенно другое. Например, вы можете, я могу сказать, какой смысл в этом столе? А мне могут сказать, А вы знаете, это слово для меня, этот стол для меня символ знания и мудрости. Имеет это отношение к значению слова? Нет, стол это предмет, там четыре ножки или три, и ни одной. То есть, так грубо говоря, значению каждого слова противостоит множественность его смыслов. А тут же любой преподаватель русского языка скажет, как это стол, это одно из общих обозначений еды. Значит, приняли в отель вместе со столом. Это значит, что кормить будут. Понимаете? Это уже смысл. То есть, дело в том, что смысл любого слова и, позволю себе добавить, любой высказанной мысли, он принципиально философски неопределен и неопределяем. Мы можем определить только значение, и со значением могут быть большие трудности. А смысл – это категория, пожалуйста, постарайтесь это вот так, просто лучше даже запомнить. Это категория не лингвистическая, это категория чисто философская. Потому что любой вопрос о смысле, он пробивает слово, он идет далеко за слово. Человек не теряется в значениях, хотя и в них можно потеряться. Человек теряется в смыслах. А смысл это, а что в частности, это значит для меня? А что это значит для России? А что это значит, ну это же совсем вульгарно, для мира, да, не ваше это дело. Господа, что это значит для мира? Вот. Это потому что это уже нас поведет к каким-то очень часто опасным спекуляциям. И вот тут важно понимать, что язык в отношении мышления находится в позиции полной неопределенности. И привычка ряда философов выводить мышление из языка, она еще более банальна и ошибочна, чем привычка выводить язык из мышления. Хотя и здесь были какие-то интересные находки. Дальше. Вопрос, пожалуйста. Вопрос смысла. Мне всегда казалось, что смысл – это не ответ на вопрос, что это значит для, а ответ на вопрос, зачем это. Это то же самое. Абсолютно то же самое. Зачем? Вот. То же самое. Зачем? То есть... Но сам смысл, категория смысла, это, понимаете, объемная, топологическая категория. Это не плоский стол. Значение – это вот я пишу слева направо. Стол – это деревянный, железный или глиняный предмет, который, да, так далее. Это все, да. А смысл – это он предполагает какое-то пространство мышления. И вы там устанавливаете смысл. Возвращаясь к вашему вопросу. Что вам кажется, что смысл, когда я говорю смысл для меня, я имею в виду только одно. Смысл в рамках возможностей моего понимания, ничего больше. А вот вы спрашиваете о том, смысл для. Вот, смысл для. Вот тут я не могу не процитировать одного, ну опять же, не великого философа, Но философа, а это уже очень много, дамы и господа, был такой немецкий философ, невероятно талантливый, Фридрих Вильгельм Ницше, который написал несколько замечательных книг, которые вам есть прекрасные русские переводы. Даже не, можно и немецкого не читать. И же, во всяком случае, не читайте английские переводы или французские. Читайте по-русски. Недавно уже двухтомник Ницше, великолепный, который сделал такой талантливейший русский комментатор Свазья. Вот. И вот там Ницше говорит, не спрашивай, опять о смыслах. Речь идет, в чем смысл слова «свобода». Да? И Ницше говорил, это уже исследование смысла. Не спрашивай, свобода от чего? Спрашивай, свобода для чего? Вот. То есть, Заратустра говорил, вот отпустил раб, отпустил господин раба на волю. Вот, получил раб свободу. А для чего? Что будет с ним делаться? Вот это то, к чему Ницше возвращался несколько раз. И в Заратуштре, и в других книгах. Потому что смысл свободы – это не то, от чего ты освободился, а таков. А что ты с ней сделал? Остался таким же идиотом, который был, когда был рабом? Или чем-нибудь придумал интересное? Или доброе, благое? Вот. Мы, дамы и господа, знаем очень много случаев в истории, когда, получив политическую свободу, люди проявили чудеса идиотизма и бездумия. В смысле, теперь можно пока ни о чем не заботиться, никто тебя там завтра не поведет на допрос или в тюрьму. Вот тут показалось, да? Вот. А они свободу, скажем, от политического страха вдруг превратили в какой-то апофеоз бездействия и недумания. Вы знаете, были случаи такие в истории, да? Вот, я очень о них сожалею. Вот, ну почему? Потому что эти люди не понимали смысла свободы. Для самих себя. Свобода – это значит, сделай что-нибудь интересное, да? Да? А не валяй дурака. Да? К чему мы все природно, по-видимому, в большей или меньшей степени склонны. Дальше. Теперь. Вторым аспектом является философство. Не первый смысл, который мы вкладываем в ту или иную мысль. Второй аспект – это то, с чего мы начали. Это сама мысль. Мы еще не знаем. Мы еще не обнаружили смысла, но мы знаем. А что ты сейчас делаешь? Думаю. А о чем? А это уже второй вопрос. Ведь первый вопрос, первый ответ уже, поймите, это очень просто. Но оказывается, это очень трудно понять, что это есть определенный вид деятельности. Условно, в кавычках. Вот. Что есть определенный вид деятельности? Потому что что ты сейчас делаешь? Скажем, вот у меня был такой совершенно реальный вопрос со стороны моего 4-летнего внука. Он говорит, дедушка, что ты сейчас делаешь? Я говорю, думаю. Он говорит, нет, это я думаю. Почему-то он как бы интуитивно почувствовал, что думание – это очень индивидуальная деятельность. Они могут два человека думать одновременно. Но это очень важно. Это очень серьезно. Когда вот так думаю себе, думаю. То над тем, то над свободой, то над поездкой куда-нибудь или прочей билибердой, вот над которой люди думают, как там устроить себе летний отдых, куда надо, дураки о чем еще могут думать, да? Вот. Вместо того, чтобы посидеть и подумать. Да, да. Простите, это не резкость и не презрение, но когда процесс мышления о чем угодно достигает определенного момента, я подчеркиваю, дамы и господа, сейчас я говорю о времени, момента, скажем, думает человек о какой-нибудь ерунде, да? Например, как решить математическую задачу, да? Или там, как устроить свои финансовые дела, да? Вы понимаете, что ерунда полная, да? Или, например, как жениться или как развестись. Тут, дамы и господа, вы не так не выиграете. Но шутки шутками, но это уже где-то в природе думания. В определенный момент вам надоедает думать над всей этой чушью, над всеми этими объектами. И хотя великий Готлоб Фреге говорил, что думание тоже такой же объект, там, как стол, там, как доход и так далее. И он начинает думать о думании своем собственном. То есть начинает заниматься рефлексией. И тут, что самое интересное, происходит удивительная вещь. Раньше объекты, которые в нерефлексивном мышлении как бы виделись одним образом, в порядке рефлексии над думанием об этих объектах вдруг приобретают совершенно другой характер. То есть те же самые объекты в рефлексии, в думании над думанием об этих объектах, понятно? Начинают меняться. Это очень важный момент. При этом это важно нам сейчас для нашего следующего занятия, чрезвычайно важно. Начинают меняться. При этом возникает особая рефлексивная интенциональность. То есть к вам кажется все равно спросить человека, слушай, а ты думаешь над тем, что ты делаешь? Большинство людей не думают, включая меня. Но я занят, делаю что-то. Да? Вот. Но наступает момент, когда человек начинает, а как я думаю над тем, что я делаю? И вот тут через это двойное мышление начинают обнаруживаться какие-то другие свойства этого объекта. Хотя объектом, казалось бы, теперь является не объект, а думание об объекте, но это само, это думание, само это мышление начинает выступать в каком-то совершенно другом, я бы назвал его, рефлексивным качеством. И вот тут возникает новая проблема, которую я называю страшной оговоркой. Я, конечно, ждал от вас вопроса, но не получается. А, но тут возникает вопрос. А вообще что? Думание. Это одно, оно у всех людей, да? Это одно думание. У меня, у новозеландца, у эскимоса, который гонит собак по Гренландии, у моего сына, у президента страны, у водопроводчика. Это что, одно думание? И вот тут оказывается, что думание, и это постарайтесь пока принять на веру и запомнить, не бывает одни. Думание по определению, by definition, разное. Не, разное не в смысле там развитое, не развитое, а в смысле даже на одном уровне оно разное. Оно разное у разных живых существ. Оно разное даже у близнецов. Оно принципиально другое. В тот момент, когда ты делаешь думание своим объектом своего думания, то есть объектом рефлексии, оно уже другое, чем твое думание до этого момента. Понятно? Собственно, философски я склонен определять абсолютно захватанное философами слово «другое», «другой», «я» и «другой», «я познаю себя через другого», и, так сказать, «я живу ради другого», и вся речь собачья. Для меня слово «другой», вот там, от Бубера до Сартра, для меня «другой» значит «другое мышление», а оно «другое», и даже мое собственное. А вот оно было одним, а я стал над ним думать, рефлексировать. И оно другое. И вот, понимаете, то есть, грубо говоря, оно всегда, даже когда вы эмпирически попытаетесь вот разобраться, оно всегда другое. То есть оно минуту назад другое. То есть сам факт рефлексии о мысли, о мышлении, о мыслящем делает ее его другим. И вот тут возникает последний вопрос. Сколько осталось минут? Нет, знаете, я не хочу, я за аккуратность. 2-3. Вот. И вот тут возникает один из центральных вопросов философии, не только моей. А кто думает? А кто рефлексирует? А что это такое за монстр? За внесистемное или внутрисистемное чудище, которое берет на себя эту задачу? Вы знаете, что главная формула декартовская, а потом и в значительной степени европейская, потому что она определила ход европейской философии всего картезианства, cogito ergo sum. Я думаю, следовательно, я существую. Вот. Я не картезианец категорически. Хорошо. Но вот давайте разберемся. Вот тут с этого очень часто начинается философствование, да? Какой-то чужой человек, как вот со мной произошло 10 дней назад в городе Вятка или Киров, вот, и я там проводил урок в 10 классе средней школы, вот, вдруг какой-нибудь парень или какая-нибудь девочка говорит: хорошо, я думаю, следовательно, я существую. А это кто? Кто-то слушал это все, кто-то смотрел. Отдайте мне этого я. И вот почти так меня одна девочка и как бы стала ущучивать. А где это? Откуда Декарт мог знать, что есть я, который думает, по себе судил? Вот. А вот буддийский бы философ сказал, Декарт прав, пока он думает. Он же не может думать непрерывно. Значит, сказал бы, а буддийские философы были зануды страшные, каждому слову придирались. И говорит, значит так, я думаю, следовательно, я существую, они бы это переделали. Я думаю, пока я думаю, я существую. А я то думаю, то не думаю. Да? Согласитесь, мы ведь не думаем непрерывно. Даже если мы будем фиксировать с помощью новейшей электроэнцефалографии, вы увидите этот точки, что это думание, это дискретный процесс. Это не непрерывная линия. Это было установлено уже лет 35-40 назад, одновременно в нескольких странах. Речь при этом не идет о содержании думаний, а только о моментах процесса. О чем? Это не схватывается. Но я... И вот эта девочка так говорит, хорошо, а кто это видел? А кто это видел? А где это я? Отдайте его мне, положите. И вот что здесь важно не понять, потому что мы попробуем это понять на следующем занятии. Что ж, а кто это такой, кто это знает? Декарт говорит, я думаю, следовательно, я существую. А что, а доказать можешь, что это ты думаешь? И что это ты думаешь? Что это проклятое эго, которое думает, то есть? Что здесь было сделано? В некоторых философиях появилась идея некоторого привилегированного думателя. То есть идея какого-то абсолютного субъекта рефлексии. Он говорит, я думаю, мы должны ему верить. Потому что он находится в привилегированном положении в отношении того, что он говорит. Поэтому с самого начала стало ясно, что с точки зрения науки эта позиция недоказуема. Значит, мы обязаны верить. И вот тут возникает, тут сразу же европейская философия стала расколоться. Скажем, английская эмпирическая школа, она так очень колебалась и скорее была против Декарта, хотя немцы в основном говорили, был гениальный философ, не из-за этой формулы, а из-за совершенно других его гениальных положений и соображений. Значит, вводится в конце сегодняшнего занятия, кроме элементов думания, смыслов и процесса думания, начинает вводиться что? Думающий. А он может вводиться только искусственно. Я говорю, клянусь, вот я сейчас думаю. Вот думаю о том-то и о том-то. Но это, клянусь, это, конечно, философская наглость. Это просто вы должны мне поверить. А вот потом мы увидим, что это сложный вопрос. Должны ли или не должны? Скажем, буддийская философия утверждала, вздор, не должны мы ему верить. То, что есть думание и мысль, мы ему верим. О том, что он привилегированный субъект этого думания, мы ему не верим. Дамы и господа, я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. Я забыл, когда она будет, но... Завтра. Что? В четверг. В это же время, да? Да, которая будет, если я буду жив. Вот. А лучше, пожалуйста, оставайтесь живы, а то ерунда будет, мне некому будет. Честно говоря.